Ваши души, отключите телефоны. Танцуют все площадки, все трибуны, все лип-зоны. Вам киловатты звука поднимают настроение. Все только лучшее для лучших и без промедления. Мы заливаемся с эфира через интернеты. Каждой афиши, каждой ноте знаю все газеты. Благодаря лишь только вам и нашим конкурентам. Мы нравимся Фортуне и зеленым президентам. Эй, где ваши руки? Вот вам лекарства в пути. Лучшие клубы вам рекомендуют. Здесь не в аптеке, здесь не надует. Эй, где ваши руки? Вот вам лекарства в пути. Это лекарство для подзарядки. Выпил, и все в порядке. Самая диджи-ди, я леди Кэт, меня все знают. Своими танцами танцпол сегодня помогает. Девчонки светлые и темные, парни заводят. Наш клуб для избранных, другие сюда вряд ли ходят. Пока в стране бушует кризис, депутаты бьются. У нас мартини и шампанское в бокалы льются. У нас диджеи и пиджеи, мега-барный шоу. А главное, у нас есть we come on and go, go. Эй, где ваши руки? Вот вам лекарства в пути. Лучшие клубы вам рекомендуют. Здесь не в аптеке, здесь не надует. Эй, где ваши руки? Вот вам лекарства в пути. Это лекарство для подзарядки. Выпил, и все в порядке. Вставай, вставай, это песня для тебя. Вставай, вставай, это песня для тебя. Вставай, вставай, это песня для тебя. Вставай, вставай, это песня для тебя. Клубы вам рекомендуют. Здесь не в аптеке, здесь не надует. Эй, где ваши руки? Вот вам лекарства в пути. Это лекарство для подзарядки. Выпил, и все в порядке.